Вообще действия Алексея, в особенности его отношения с близкими приятелями, отличались некоторой таинственностью. В письмах царевича к Якову Игнатьеву и на обороте встречаются условные термины, затемняющие смысл для лиц, не посвященных в тайны той компании, которой принадлежали царевич и его духовник. Но не было ни заговора, ни тайного бунта, ни какой-либо политической программы. Компания состояла из лиц, недовольных царем, царицей, Меньшиковым и прочими, но ограничивавшихся лишь тайной беседой, заявлениями своего раздражения в теснейшем кругу приятелей, тихой жалобой на личное притеснение, на частные нужды. Следующий эпизод лучше всего характеризует эту таинственность дружеских отношений к духовнику. Находясь за границей, Алексей писал Якову Игнатьеву: «Священника мы при себе не имеем и взять негде. Приищи священника, кому можно тайну сию поверить, ни старого, и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему объявить, чтобы он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы, такожде и гуменца зарастить, или всю голову обрить, и надеть волосы накладные, и немецкое платье надевать. Отправь его ко мне курьером, а священником бы отнюдь не назывался, а у меня он будет за служителя, и кроме меня и Никифора Вяземского сия тайны ведать никто не будет. А на Москве, как возможно, сие тайно держи. И не брал бы ничего с собой надлежащего иерею, ни требника, только бы несколько частиц причастных, а книги я все имею. Пожалуй, яви милосердие к душе моей, не дашь умереть без покаяния. Мне он ни для чего иного, только для смертного случая, такожде и здоровому для исповеди тайной и прочее». Здесь суеверная привязанность к внешней обрядности церковной тесно связана с некоторой склонностью к обману. Подробности в письме к Игнатьеву походят на приемы заговорщиков. Самое же дело не представляет собой ни малейшей тени какого-либо опасного политического предприятия. Форма действия могла считаться преступной. Самое же действие было совершенно невинным и находилось в тесной связи с наивной простодушной религиозностью царевича. Попирая ногами обыкновенные правила нравственности, решаясь на довольно сложный и требовавший обстоятельных приготовлений обман, Алексей имел в виду высокую цель – спасение души. Удовлетворяя своим потребностям внешнего благочестия, он легко мог столкнуться с гражданскими правилами. В этой готовности набожного царевича действовать обманом проглядывает некоторый иезуитизм. Религиозный фанатизм не только не мешал ему, но даже заставлял его прибегать к притворству, к хитрости, к окольным путям. Ложь такого рода в отношении к светской власти в тех кружках, к которым принадлежал царевич, не считалась грехом. Рабское пронырство, хитрая мелочность у этих людей заменяли достоинство и благородство открытого образа действий. Друзья царевича имели разные прозвища, как то «отец», «корова», «ад», «жебанда», «засыпка», «бритый» и прочее. В своих письмах они иногда употребляли цифры. О политике тут, однако, почти вовсе не было речи, зато говорилось о делах духовных, о попойках и прочем. К этому кружку принадлежали, между прочим, муж мамки царевича, его дядька Никифор Вяземский, Нарышкины. Из духовных лиц нельзя не упомянуть об архиепископе Крутицком, зато Стефан Еворский, заведовавший патриаршими делами, оставался чуждым компании царевича. Нельзя удивляться тому, что в этом кружке не одобряли проекта женить царевича на вольфенбюттельской принцессе, и что здесь было высказано желание склонить невесту Алексея к принятию православия. Царевич переписывался об этом деле с Яковом Игнатьевым. Связь Алексея с духовенством не имела особенного политического значения. Только однажды, во время пребывания царевича за границей в 1712 году, митрополит Рязанский, администратор русской церкви Стефан Геворский в Успенском храме в проповеди намекнул на положение царевича, причем говорил и об общей тягости, и о некоторых мерах Петра. В проповеди, между прочим, было сказано: «Не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровных бурях волнуется. Мир есть сокровище неоцененное, но те только сим сокровищем богатятся, которые любят Господень закон» и прочее. Довольно резко Еворский затем порицал учреждение фискалов. Наконец же в молитве Алексею сказано: «Ты оставил еси дом свой, он такожде по чужим домам скитается, ты удалился еси родителей, он такожде» и прочее. «Покрый своего тезаименинника нашу едину надежду» и так далее. Сноска. Устрялов. Том 6. Страница 81. Конец сноски. Сенаторам, присутствовавшим в храме, проповедь эта не понравилась, и они стали укорять за нее архиерея. В письмах к царю Еворский должен был оправдывать свой неосторожный поступок. На царевича же этот эпизод произвел некоторое впечатление. Он достал весь список проповеди и молитвы и списал его. Сноска. Устрялов. Том 6. Страница 506. Конец сноски. Впоследствии при допросе Алексей показал, что Стефан Геворский говаривал ему: «Надобно де тебе себя беречь, будет де тебя не будет, отцу де другой жены не дадут, разве де мать твою из монастыря брать, только де тому не быть, и нельзя де тому статься, а наследство де надобно». Сноска. Устрялов, том 6, страница 512, конец сноски. Все это, как видно, были лишь частные разговоры. Друзья царевича постоянно возвращались к любимой мысли о предстоявшей будто бы в ближайшем будущем кончине Петра. Бывали случаи пророчества и объяснения слов, относившихся к этому событию. Ожидали также примирения царя с Евдокией. Такого рода мысли встречаются не только в беседах Алексея с приятелями и с царевной Марьей Алексеевной, но также и в беседах ростовского епископа Досифея с Евдокией и в беседах Евдокии с ее любовником Глебовым. Во все это время Петр мало заботился о сыне. Лишь в виде исключения он старался привлечь его к участию в делах, давая ему разные поручения. Так, например, в 1707 году Алексей должен был в Смоленске заботиться о собрании и прокормлении войска. Довольно большое число кратких записок царевича к отцу в это время заключают в себе лишь самые необходимые заметки о делах и постоянно повторяемый в одном и том же обороте вопрос о здоровье отца. Сноска. Письма эти изданы Мурзакевичем в 1849 году в Одессе. Конец сноски. Мы не имеем подробных сведений о том, насколько труды Алексея в области военной администрации удовлетворяли царя. Немного позже царь поручил Алексею надзирать над фортификационными работами в Москве. Царь опасался, что Карл XII сделает нападение на древнюю столицу. Однажды царь был очень недоволен царевичем и писал: «Оставя дело, ходишь за бездельем». Сноска. Устрялов, том 6, страница 309, конец сноски. Подробностей о причинах гнева Петра мы не имеем. Поручая сыну разные работы, царь в то же время требовал, чтобы Алексей продолжал учиться. Вяземский, между прочим, писал однажды, что царевич занимается географией, немецкой грамматикой и арифметикой. В 1709 году Алексею было поручено вести в Украину отряд новобранцев. В местечке Сумы он заболел опасно и после болезни поправлялся очень медленно. К 1707 году относится начало переговоров о браке царевича с принцессой Шарлоттой Вольфенбюттельской. Как кажется, царевич узнал об этих переговорах лишь в то время, когда в 1709 году ему приходилось отправиться за границу. В разных письмах Петра, царевича, Меньшикова, относившихся к этому путешествию, ни слова не говорилось о проекте женитьбы. Поводом к поездке в Германию служили учебные занятия Алексея. Не раньше, как в 1710 году он писал к Якову Игнатьеву о своей невесте, с которой впервые виделся в местечке Шлакенверт, близ Карлсбада. «На той княжне давно уже меня сватали, однако же мне от батюшки не весьма было открыто. Я писал батюшке, что я его воле согласую, чтобы меня женил на вышеописанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше мне здесь не сыскать». Быть может, различие веры беспокоило царевича, по крайней мере, он прибавил: «Прошу вас, пожалуй, помолись, буди есть воля Божия, чтоб сие совершил, а буди нет, чтоб разрушил». Сноска. Чтение Московского общества истории и древностей. 1861 год. Выпуск 3, страница 51. Конец сноски. Дед невесты, герцог Антон Ульрих, писал в то время: «Русские не хотят этого брака, опасаясь, что много потеряют с утратой кровного союза со своим государем, и люди, пользующиеся доверием царевича, стараются религиозными внушениями отклонить его от заключения брака, которым, по мнению их, чужеземцы думают господствовать в России. Царевич верит им». И прочее. Сноска. Устрялов. Том 6, страница 24. Конец сноски. Отзывы невесты царевича о нем в это время были благоприятны, сообщая, что он учится танцевать и французскому языку, бывает на охоте и в театре, она хвалит его прилежание. Однако он был застенчив и холоден, он кажется равнодушным ко всем женщинам, писала Шарлотта. Впрочем, узнали кое-что о любви царевича какой-то княжне Трубецкой, которую Петр выдал замуж за одного вельможу. Брак Алексея был совершен 14 октября 1711 года в Торгау. Все, казалось, уладилось как нельзя лучше. Говорили до свадьбы, что Алексей страстно любит свою невесту. Даже отношения царевича к отцу в это время казались удовлетворительными. Алексей переписывался до свадьбы с отцом о частностях брачного договора. Царь приехал в Торгау, чтобы присутствовать при свадебной церемонии, и ласково обращался с кронпринцессой. Однако на четвертый день после свадьбы Алексей по желанию отца должен был отправиться в Померанию для участия в военных действиях. Шарлотта, некоторое время жившая в Торне, переписывалась с мужем и, между прочим, не без удовольствия узнала о горячем споре, происходившем в лагере близ Штеттина из-за кронпринцессы между Меньшиковым и царевичем. Когда Меньшиков позволил себе выразиться не совсем лестно о Шарлотте, Алексей резко порицал дерзость светлейшего князя. Узнав, что царевич должен участвовать в нападении на остров Рюген, Шарлотта сильно беспокоилась и вообще обнаруживала дружбу и любовь к мужу. Мало-помалу, однако, отношения между супругами становились хуже, и они окончательно охладели друг к другу. Царевич обращался с женой неласково и даже грубо. Она, в свою очередь, была раздражительна. Алексей своими попойками в кругу недостойных приятелей подавал повод к неудовольствию кронпринцессы. Однажды, возвращаясь с подобной пирушки в нетрезвом виде, Алексей в сердцах говорил своему камердинеру: «Жену мне на шею чертовку навязали. Как де к ней не приду, все де сердится и не хочет де со мной говорить». Сноска Устрялов, том 6, страница 35, конец сноски. Алексей начал хворать, как говорили, чахоткой, и отправился для лечения в Карлсбад. Только в последнюю минуту перед отъездом мужа Шарлотта узнала о его намерении отправиться за границу. Во время пребывания Алексея в чужих краях она, кажется, не получила ни одного письма от него и даже не знала точно о его местопребывании. Во время отсутствия мужа она родила дочь Наталью 12 июля 1714 года. В декабре 1714 года Алексей возвратился в Петербург. В первое время после приезда из-за границы он был ласков в обращении с женой, но скоро у него появилась любовница Евросинья, крепостная девка учителя царевича Вяземского. К тому же он начал сильно пьянствовать. Весной 1715 года он заболел опасно, однако поправился. 12 октября 1715 года Шарлотта родила сына Петра, а 22 октября скончалась. Она была не в состоянии содействовать развитию царевича и не имела никакого влияния на него. Как и прежде, он был предоставлен самому себе и влиянию недостойных приятелей. На следующий день после погребения кронпринцессы Екатерина также родила сына Петра. Разлад между царем и наследником престола становился неизбежным. Не только между духовными лицами было много недовольных, но и некоторые вельможи резко порицали образ действий Петра и этим самым содействовали развитию антагонизма и без того существовавшего между царем и его сыном. Так, например, однажды князь Василий Владимирович Долгорукий сказал Алексею: «Ты умнее отца. Отец твой хоть и умен, только людей не знает, а ты умелых людей знать будешь лучше». Князь Голицын доставал для царевича у киевских монахов разные книги и при этом случае говорил о монахах царевичу: «Они де очень к тебе ласковы и тебя любят». Даже фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев однажды советовал царевичу держать при дворе отца человека, который бы узнавал обо всем, что там говорится относительно Алексея. Князь Борис Куракин однажды спросил царевича в Померании: «Добра к тебе, мачеха?» «Добра», — отвечал Алексей. Куракин заметил на это: «Покамест у ней нет сына, то к тебе добра, а как у ней сын будет, не такова будет». Семен Нарышкин однажды говорил царевичу: «Горько нам. Царь говорит, что вы дома делаете? Я не знаю, как без дела дома быть. Он наших нужд не знает». Царевич вполне сочувствовал этим людям, стремившимся от общественной деятельности, от службы домой, к домашним занятиям. «У него все готово», — возразил Алексей Нарышкину. «То-то он наших нужд не знает». Наследник русского Петровского престола, замечает Соловьев, становился совершенно на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему, говорил о наших нуждах. Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о мелочах домашнего хозяйства. Сноска. Соловьев. Том 17, страницы со 151 по 154. Конец сноски. Между тем, как Петр постоянно был занят мыслью о нуждах государства, всецело посвящая себя службе и неусыпно исполняя свой долг перед народом, сын его оставался чуждым такой любви к отечеству и пониманию обязанностей государя. Замечая эту разницу между собой и наследником престола, царь невольно должен был предвидеть опасность, грозившую государству от Алексея. Поэтому вопрос о нравственном праве Алексея на престолонаследие становился жгучим, животрепещущим. Некоторые попытки Петра приучить Алексея к труду оказались тщетными. Когда однажды, в 1713 году, царевич опасался, что отец заставит его чертить при себе, Алексей, не выучившись как следовало черчению, прострелил себе правую руку, чтобы избавиться от опасного экзамена. Сноска. Устряла, в том 6, страница 529, конец сноски. Бывали случаи, что царевич принимал лекарства с целью захворать и этим освободиться от исполнения данных ему поручений. Справедливо он однажды сказал о себе Кикину: «Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Сноска. Устряла, в том 6, страница 175, конец сноски. Теща царевича, принцесса Вольфенбюттельская, в 1717 году в Вене говорила Толстому: «Я натуру царевича знаю. Отец напрасно трудится и принуждает его к воинским делам. Он лучше желает иметь в руках четки, нежели пистоли». Сноска. Устрялов, том 6, страница 106, конец сноски. Противоположность нравов скоро породила ненависть между отцом и сыном. Алексей сам говорил, что не только дела воинские и прочие отца его дела, но и самое его особо зело ему омерзело, и для того всегда желал быть в отлучении. Когда его звали обедать к отцу или к Меньшикову, когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там быть». Сноска. Соловьев, том 17, страница 149, конец сноски. Однако, при всем том, царевич не исключительно думал о тишине и покое и о частной жизни. Его не покидала мысль о будущем царствовании. В тесном кругу приятелей или в беседе с любовницей Ефросиньей он говорил, между прочим: «Близкие к отцу люди будут сидеть на копьях, Петербург не будет долго за нами». Когда его остерегали, что опасно так говорить, слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут к нему ездить, царевич отвечал: «Я плюю на всех. Здорова бы была мне чернь». Ефросинья показала впоследствии, что царевич говаривал: «Когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Петербург оставит простой город. Так же и корабли оставит, и держать их не будет. А и войско де станет держать только для обороны. А войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле» и прочее. Сноска. Устрялов, том 6, страница 240. Конец сноски. Ко всему этому присоединилось убеждение царевича, что Петра скоро не станет. Ему сказали, что у царя эпилепсия, и что у кого оная болезнь в летах случится, те недолго живут. Поэтому он думал, что и велика года на два продолжится живот его. Это убеждение о предстоящей в ближайшем будущем кончине Петра давало царевичу повод отказываться от каких-либо действий. Составление политической программы или какого-либо заговора вообще не соответствовало пассивной натуре Алексея. Страдая неловкостью своего положения, он ждал лучшего времени. О систематической оппозиции, об открытом протесте против воли отца не могло быть и речи. Для этого у него не доставало ни мужества, ни ума. Петр находился совсем в другом положении. Не имея привычки ждать, находиться под давлением внешних обстоятельств, предоставить неизвестной будущности решения столь важных вопросов, каков был вопрос о судьбе России после его кончины, он должен был действовать решительно, быстро. Уже в 1704 году, как мы видели ранее, он говорил сыну: «Если ты не захочешь делать то, чего я желаю, я не признаю тебя своим сыном». С тех пор сделалось ясным, что Алексей не хотел делать того, чего желал от него отец, и потому приходилось исполнить угрозу и не признать сына наследником престола. В день погребения кронпринцессы Петр отдал сыну письмо, в котором указывалось на неспособность Алексея управлять государством, на его неохоту к учению, на отвращение к воинским делам и прочее. Далее царь говорил о важных успехах своего царствования, о превращении России при нем в великую державу и о необходимости дальнейшего сохранения величия и славы России. Затем сказано: «Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая, ибо я есть человек и смерти подлежу, то кому вышеописанное с помощью вышнего насаждения оставлю? Тому иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сирич все, что Бог дал, бросил. Еще же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен, ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не то, чью бранивал, но и бивал, к тому же столько лет, почитай, не говорю с тобой. Но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и веселиться», и прочее. В заключении сказано: «Я за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать, и еще мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Если же не, то известен будь, то я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу. Воистину Богу извольшу исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».